Теперь уже слишком поздно что-либо предпринимать. Только вперед, вперед, навстречу опасности. Солнечный свет становился все менее ярким, угасал, и вдруг Саймон оказался в темноте. Он был в трубе из воды, полностью ею окружен, стремительно летя по проходу, который через секунду сожмет его в своих объятиях. Зажат со всех сторон водой, и только несколько секунд, чтобы выбраться через сужающееся пространство. Саймон визжал от охватившего его восторга. Он был внутри трубы и еще никогда в своей жизни не испытывал такого полного счастья. Он согнул колени и вытянул руки в стороны для того, чтобы держать равновесие. Дневного света не было. Он сосредоточился на солнечном пятне где-то впереди и выше над ним. Невероятно, как быстро сужалась труба, стало еще темнее. Паника! Волна захлестнула его с ужасающей быстротой, сбила с доски и с силой втолкнула его в удушающую, колющую тысячи песчинок стихию подводной песчаной бури. Он перевернулся и попытался протереть глаза. Перед ним была только кромешная тьма. Он испытал приступ ужаса и бросился выбираться из этой ревущей воды и смертоносного песка. В рывке, в который он вложил всю свою силу, он попытался достигнуть поверхности воды, того, что он надеялся, просил и умолял Бога, должно было быть поверхностью воды. Но труба была неумолима, неутомима и безжалостна. Она скорее распнет его, нежели выпустит из своих объятий. Она тянула, толкала и крутила его во всех направлениях, не давая ни глотка воздуха. Он наглотался морской воды и песка и понял, что погибает. Идет в этом вечное и ужасное неизвестное. Надо было послушать мать и держаться отсюда подальше. Дерьмо тупое, вот что он такое, и вот почему он погибает. Потом он почувствовал, как его потянуло под водой куда-то со скоростью пули. Он не смог удержаться от крика, когда острые, как бритва, кораллы рванули его тело и сломали обе ноги. В последние секунды своего сознания он вдруг понял пугающую правду. Его жизнь больше ему не принадлежит. Он проиграл в первый раз в жизни. И, осознав это, Саймон вверил себя бурлящему морю и буйному ужасу морской воды, называвшейся Банзай-трубой. В июле следующего года Саймон сидел на деревянном стуле на Айарарии дома, расположенного на вершине горы Маунт Тонталус. Пара металлических костылей покоилась на столе рядом с ним. Второй день он уже в этом доме, а все еще не встретился с человеком, которому он принадлежал. Друг его матери, единственное, что он о нем знал, и, судя по всему, у друга было не так уж много капусты. Дом был в стиле ранчо, одноэтажным, построенным из кирпича, красного дерева и стекла. Комнаты в японском и западном стилях, с резьбой по тику, лакированными столиками, шелковыми свитками, рисунками в стиле Пикассо и клавесином. Циновки на полу и раздвижные двери из рисовой бумаги. Ни одной фотографии или портрета владельца. Абсолютно ничего, что могло бы дать представление, как он выглядит. Ни жены, ни детей, ни родственников. Только один единственный слуга-японец, который приходил и уходил по своему усмотрению. В конце концов, Алекс сказала Саймону, что хозяин японец. Но это было все, что она сказала. Саймон скоро с ним встретится, и тогда все прояснится».